Когда ты станешь читать эти строчки, я еще буду рядом с тобой, но ты не увидишь меня. Потому что, дорогой мой друг, стена секунды столь же непроницаема, как и абстрактная ужасная стена целой эры. Прощай навсегда. Я сохранил все последние письма. Я до последнего верил, что сможешь ты удержаться. Но ныне и присно вечной разлуки незримая ноша будет со мной. И усталое тело не исцелится весеннюю новью. Сердце твое на века охладело, только мое обливается кровью. Я не поспел за твоим почтальоном. Шаг его мерил от строчки до строчки светлых твоих ожиданий ионы. Грешные пропасти каждой отсрочки. Вот и застыли писавшие пальцы. Белое время за рамой озябло. Холод забрал твои спицы и пяльцы, чтобы с позёнки связать одеяло. Пусть же под ним тебе будет теплее. Я выпью водки в квартирном рэбе. Горечь заем, став немного вольнее черствым куском поминального хлеба. Тенью вспорхнут мои руки на стенах. Я помолюсь и покаюсь, как будто ты все услышишь в молчащей вселенной и возвратишься в воскресное утро. Ночью промозглую мне будет сниться в мраморном небе парящая птица, что пролетела сквозь землю и воду и обрела от падения свободу.